Принцесса, рыцарь, дракон. «Я боюсь», — сказала она. «Я не хочу. Не сегодня. Потом». Это было правдой лишь наполовину. Она, конечно, боялась, но желание понемногу становилось сильнее страха. И вот это было по-настоящему ужасно. Обнаружить, что внутри тебя живет своей жизнью некое причудливое желание, которое не подчиняется ни воле, ни рассудку, можно сказать, само себя хочет, не интересуясь твоим мнением на сей счет. Ей, с детства избалованной чужим повиновением, было очень непросто смириться с непокорностью, пусть даже собственной, особенно собственной. «Не бойся, пожалуйста», — попросил он. «Ты каждый день говоришь потом, а время работает против нас. Чем дальше, тем труднее будет начать. Еще немного, и я, пожалуй, тоже научусь бояться. Давай, а?» «Но я никогда этого не делала». «Я, сама понимаешь, тоже. Но все будет в порядке, я тебе обещаю. Природа возьмет свое, это у нас в крови». «В крови у него, видите ли», — сердито сказала она. Помолчали. «Ты очень хочешь?» — наконец спросила она. «Очень-очень?» Он кивнул, подумал и добавил. «Но если ты очень не хочешь, тогда ладно. Не сегодня». Он был настоящий рыцарь и почитал своим долгом носиться с прекрасной дамой, как с писаной торбой, даже вопреки собственным интересам. Даже так, особенно вопреки. Поэтому ее мнение всегда было решающим. Сильный должен повиноваться, потому что он может все. Так он для себя решил. Снова помолчали. «А может быть, — начал он, — собрался с духом и выпалил. Вот прямо сейчас, раз и все!» «Ну, да, — запинаясь, сказала она. У нее стучали зубы. Наверное. Но тут же взяла себя в руки, улыбнулась, вздернула подбородок, поглядела на него почти снисходительно, почти сверху вниз. «Ну так что же ты тянешь? Давай!» Юный двухголовый дракон наконец сделал шаг, отделявший его от края скалы. Как и следовало ожидать, он не упал, а взмыл в небо. Одна его голова звонко хохотала от счастья и облегчения. «Вот видишь, моя принцесса, — твердила вторая голова, — вот видишь, все у нас получилось».